Глава 16. К моему удивлению, дочь не отказалась от визитов во дворец. Когда через неделю к нам вновь постучался курьер в королевских цветах, Делла сказала, что у Александры интересные вопросы, и распечатала новое приглашение, на этот раз на прогулку по королевскому парку. Я вздохнула, закатила глаза и заявила, что у меня 3 палочки в стадии сборки. Мне некогда. Пусть сопровождающим на этот раз станет Сандер. Супруг не возражал и даже оживился, заявив, что в королевском парке на клумбах есть интересные разновидности болиголова, подходящие для очередного заказа. На этот раз Корделия везла в подарок принцессе коробочку шутих. Так она называла пробирки с зельями, приготовленными для праздников. Если я правильно запомнила, среди них было зелье, окрашивающее волосы ровно на сутки, бегающие по стенам огоньки, зелье магических иллюзий и добавка, придающая любой пище вкус шоколадного торта. Пока мужа и дочери не было дома, я не выходила из мастерской. Дориан сидел рядом, играя стружками, Тролина стучала кастрюлями на кухне, а рыжий пес снова убежал, игнорируя наш семейный распорядок дня. К моему счастью, Сандер и Делла вернулись до того, как я окончательно испортила все 3 палочки. Дочь чмокнула меня в щеку и заявила: «Думаю, придворные капризули запомнят меня надолго». И убежала на кухню выпрашивать у Сиэллы булочки с повидлом. «Рассказывай», — вздохнула я, устраиваясь в кресле. «А булочку бедному утомленному магу?» — попытался надавить на жалость Сандер. «У бедного утомленного мага сумка лопается от ингредиентов», — отмахнулась я. «Не верю, что тебе позволили обобрать королевский сад за красивые глаза». «Вот зря ты так», — притворно обиделся муж. «Глаза у меня и правда красивые», — и похлопал ресницами. Я рассмеялась, расслабилась и все же принесла приготовленный чайный поднос с булочками, бутербродами и целым чайником ароматного напитка. Сандер с благодарностью вцепился в хлеб с ветчиной, а, утолив первый голод, рассказал, как все прошло. По его словам, встречал их не только мажордом, но и принцесса. Не заходя во дворец, Алессандра потянула Деллу в парк, и пока девочки обсуждали свои новости, свита уныло тащилась позади. «Все это было довольно скучно, пока не появился король». «Король?» Я чуть не облилась чаем. «Да, он поздоровался с дочерью, а потом попросил меня прогуляться с ним и высказать свое мнение о королевском парке». «Так вот, когда ты набил сумку», — догадалась я. «Да, возразить его величеству никто не посмел. А он позволил мне срезать любые растения, непременно оставляя на развод. Ты же знаешь, для шляпы хватает пары веток». «С чего бы такая щедрость?» — недовольно проворчала я, чуя подвох. «Пока мы гуляли без монарха, я успел наслушаться». Я скривилась, понимая уже, как тонко и больно умеют ранить благородные лорды и леди. «Надеюсь, Делла не слышала?» «Я думал, что не слышала», — криво усмехнулся муж. «Но когда всех пригласили в шатер на обед, наша девочка показала всем, что значит ведьма». Я, не понимая, хлопнула ресницами. «Набор для праздников», — с намеком сказал Сандер. «Она... что?» «Подарила его принцессе и предложила сразу испытать». На лице мужа расцвела такая улыбка, что я тоже захохотала. «Жаркое со вкусом торта — самое малое», — продолжил рассказ мой маг. «Зеленые волосы, бегающие огоньки, взрывающиеся в тарелках бомбочки с конфетти. А иллюзии, когда по столам поползли тараканы вместо бабочек, понял, что Делла решила не давать спуску этим капризулям». «А что король?» — с некоторым опасением уточнила я. «Посмеялся, и его девчонки не тронули». «Ну, хоть тут ума хватило», — облегченно вздохнула я. «Наша дочь не глупышка», — серьезно сказал Сандер. «Учись ей доверять». «Постараюсь», — как можно честнее ответила я, а сама подумала о книге «Магические шутки и ребусы». «Кажется, пора вручить дочери энциклопедию хулигана», как называл эту книгу магистр практической магии. Следующий год прошел в еженедельных визитах во дворец. Делла вытянулась, пережила атаку прыщей, освоила приготовление ведьмовской косметики, и подарила королевству еще 20 патентов. Я и Лиссандр по-прежнему сопровождали нашу девочку во дворец, а король все так же проявлял к ней отеческое внимание. К новогодию придворные привыкли к нашим регулярным визитам и в спину уже не фыркали, зато начали искать другие подходы. Сначала Корделии попытались подарить дорогую куклу. Дочь обфыркала дарителя и заявила, что кукла Вуду делается не так. Потом выдернула у старика волосы с бороды, сломала дорогой игрушке голову, сунула внутрь, обмотала шею куклы тесьмой, оторванной от пышного придворного одеяния не слишком умного старца. Затем выдернула булавку из прически, прицелилась и ласково уточнила. «Вам сначала глазик проткнуть или язву желудка организовать?» Придворный бежал, трясясь от гнева и страха. Он наябедничал королю. Тот пришел в сопровождении магистра темной магии из школы. Тот изучил игрушку и пожал плечами. «Ваше Величество, это пустышка. На кукле нет ни одного заклинания». «Но она, волос и галун!» — тряс бородой советник. «Я могу в эту куклу хоть всю вашу бороду засунуть», — усмехнулся магистр. «Здесь нет дурных намерений, нет заклинаний. Даже приворота к дежурному капралу и то нет». Вот про приворот учитель зря сказал. Делла же стояла рядом и все слышала. Следующий доброход, принесший принцессе и ведьме сладости, с намеком на обязательство, целую неделю строил глазки одной из статуй в тронном зале. И это было еще милосердно. Могла ведь и на старушку какой-нибудь приворот наложить. Впрочем, не могла. Сандр отнесся к обучению дочери так же серьезно, как я, и после второго визита вручил нашей малышке толстенный том магического кодекса. Усадил ее рядом в мастерской и вместе с ней начал разбирать каждую статью, приводя примеры из реальной жизни. Так что Делла знала, что за приворот к человеку можно было получить не только штраф, но и тюремное заключение. После кукол и сладостей подхалимы переключились на меня. Пытались вручить кошелек на покупку новых платьев, украшения, коня. Я была добрее, чем дочь, всего лишь отказывалась от подарков, дополняя отказ маленьким отводом глаз, адресным. С той поры люди, пытающиеся вручить мне что-то, никогда меня не замечали. Тропинку к неалчному сердцу Деллы протоптал наследный принц. Он притаскивал ей книги из своей библиотеки и кое-какие не особо дорогие ингредиенты для их еженедельных развлечений вместе с принцессой. Алессандра тянулась за Деллой и уже делала успехи в магии. Его Величество однажды сам поблагодарил нашу семью за помощь в обучении принцессы, признаваясь, что опасался за ее здоровье и жизнь. «Лиса имеет хороший потенциал», — сказал он, глядя, как девчонки надувают с помощью заклинания ветра мыльные пузыри. «Но его легко направить не туда, вырастить озлобленное бесполезное существо. Ваша же дочь, местресс, показала моей малышке, что магия может стать радостью, может приносить пользу, и вообще это занятие, стоящее времени и сил». Я только пожала плечами. Сближение с королем меня лично напрягало. Ведьмы свободолюбивы и не терпят над собой начальников, а наша мастерская потихоньку выполняла все больше именно королевских заказов. Правда, имея с них хороший доход и кое-какие привилегии при закупке материалов.